Глава 36. Я сажусь рядом с Иданой, выпускаю Рою и готовлюсь слушать внимательно. Видно, что это что-то важное. Идана опускает взгляд и не сразу решается заговорить. Нервничает. «Ты вспомнила того, кто это сделал?» Подталкиваю я. «Нет, пока нет. Я видела только ноги, кажется. Я видела монстра». Девушка делает судорожный вдох. «Я вспомнила, как лежу на земле. На моей руке порез. А из магического круга появляются монстры, похожие на того, что мы видели на тренировочной площадке». «Сколько?» — севшим голосом спрашиваю я. «Если их много, это проблема. Они же в любой момент могут напасть. Снаружи небезопасно. Надо срочно всех предупредить». «Не знаю. 5, 7. Но их всех съели». «Что?» Не верю я своим ушам. «Тот маг позвал нового монстра. Он появился... Я не поняла, откуда». Кажется, Идана в чем-то не уверена и не договаривает. «И он напал на них. И в прямом смысле поглотил». «Ужас. Я ёжусь от неприятного холодка. Но ты же запомнила хотя бы, с какой стороны он появился?» «Сверху. Как будто был на руках у мага. Или...» Идана вздыхает. «Если вспомню, скажу». «Итак, получается, маг кормит одного монстра своими собратьями. Интересно, в академию проник сбежавший обед? Или тот самый питомец? И зачем черный маг это делает? Что-то у меня нехорошее предчувствие. Он выращивает его». «Когда он их съел, что-то изменилось?» — спрашиваю я. «Да. По телу монстра прошлись темные молнии. Кажется, он подрос. Или мне так от страха показалось. Больше ничего не помню». Я даю Идане попить воды. Роя, кажется, помогает ей успокоиться. Садится на ладонь Иданы и дает себя рассмотреть. А я задаю еще несколько вопросов. Как выглядел монстр? Какие ботинки были на черном маге? Идана описывает все, что удалось вспомнить. В этот раз я остаюсь подольше. Надо успокоить девушку. Я даже не представляю, как ей страшно одной. Я прошу ее пока никому ничего не говорить. Дайр упомянул ректора, когда говорил об умении сделать сложный артефакт. Так что даже ректору лучше не знать, что Идана начинает вспоминать. Пусть думает, что прогресса пока нет. Хотя вряд ли это ректор. А еще артефакт можно купить. Так что это может быть кто угодно. Если бы я могла написать сестре, она бы быстро нашла, где такое продается. А ее муж узнал бы, кто купил. Но связи с внешним миром нет. «Как здорово, наверное, иметь фамильяра», — задумчиво говорит девушка, разглядывая Рою. Судя по всему, она успокоилась, улыбается, разглядывая мою бабочку. «Это хорошо. Как только разберутся с этим магом, вновь откроют тренировки в лесу. Ты обязательно тоже вызовешь своего, и он будет покрупнее, чем Роя. Мне и маленького будет достаточно», — улыбается Идана. И я понимающе улыбаюсь в ответ. Я тоже была очень рада Рое, ведь у меня могло вообще не получиться никого призвать. И без разницы, какой у тебя фамильяр, главное, что он есть. Я прощаюсь с Иданой и выхожу из лазарета. На улице начинает вечереть, и солнце уже светит не так ярко. Настолько погружаюсь в свои мысли, что чуть не сталкиваюсь с кем-то. Сначала фокусируюсь на белой рубашке, крупном корпусе парня, а потом поднимаю взгляд. Это Сигард. И, судя по всему, он специально остановился передо мной. И на его лице красуется красный опухший след от удара. На нижней губе потемневшее пятно. Подрался? Надеюсь, не с Ноксом. «Кто это тебя так?» «Роксана». Сигард растягивает губы в широкой довольной улыбке. «Мы с ней, наконец, поговорили». «О! Мне нечего больше сказать. Неожиданно. Поздравляю». «Мы еще не закончили. Но спасибо тебе за помощь. Передай Роксане, что я еще вернусь». Сигард говорит это так, будто случилось что-то хорошее. Хотя след на щеке сложно таким назвать. Что у них там за отношения? Передам, обещаю я. А потом вспоминаю реакцию своей соседки и понимаю, что зря. Она просила не лезть. Мне ведь тоже может удар прилететь. Что-то мне уже не хочется идти в комнату. Пару раз прохожусь вокруг общежития, но вечно оттягивать не получится. Понуро поднимаюсь в комнату, открываю дверь и замираю. На своей кровати сидит Роксана, опустив голову на ладони, и всхлипывает. Услышав меня, она поднимает взгляд, и на ее заплаканном лице я читаю одно. Она готова меня прибить за то, что я только что увидела.